Глава 10. Понедельник. Когда Фокс и Алин покинули квартиру в Челси, они столкнулись на лестнице с невысоким пожилым господином в старомодном пальто и поношенном котелке, который был занят изучением длинного списка. «Простите, джентльмены», — произнес он, прикоснувшись к краю котелка. «Вы не скажете, где в этих апартаментах проживает леди по фамилии Мейт? Я что-то никак не могу найти». Фокс объяснил, и господин рассыпался в благодарностях. На улице Алин спросил: «Ты узнал его?» «Лицо вроде бы знакомое. Кто же это? Похоже на судебного пристава». «А он и есть судебный пристав. Это мистер Гримбл. Лет 20 тому назад...» «Ну и память», — пробормотал Фокс. «Перегрин Джей, кажется, говорил, что Мейт игрок». «Ну надо же, подумать только, в дополнение ко всему прочему». «Интересно, мистер Кандукис...» Далее последовало неразборчивое ворчание. «До встречи с Кандукисом еще 1,5 часа. Кончай кудахтать и садись в машину. Едем до ближайшего телефона и звоним в Ярд, вдруг есть новости». «По поводу мальчика?» «Да, по поводу мальчика. Ну же». От телефона Фокс вернулся почти бегом. «Только что звонили из госпиталя. Кажется, он приходит в себя». «Быстрее», — велел шоферу Алин, и спустя 15 минут они в сопровождении сестры и хирурга уже огибали ширму, которая отгораживала кровать Тревора в детском травматологическом отделении госпиталя Святой Теренции. Констебль Грантли успел снова заступить на дежурство. Увидев Алина, он поспешно встал, и суперинтендант с удовольствием занял освободившийся стул. «Есть что-нибудь?» Грантли предъявил свой блокнот. «Красивая перчатка», — прочел Алин, — «но она слишком греет руку. Снимите ее». «Он так сказал?» «Да, сэр, больше ничего, сэр, только это». Фраза из его роли. Глаза Тревора были закрыты, дыхание ровное. Сестра бережно убрала со лба его вихры. «Он спит», — сказал доктор. «Будить его нельзя. Когда он проснется сам, то, возможно, все вспомнит». «Кроме событий, предшествовавших потере сознания, весьма вероятно». Тихо прошло около 10 минут. «Мам!» — произнес Тревор. «Эй, мам!» Он открыл глаза и уставился на Алина. «В чем дело?» — спросил он, и тут увидел мундир Грантли. «Это коп, я ничего не сделал». «Конечно», — сказал доктор. «Ты пережил очень скверное падение, и мы за тобой теперь присматриваем». «А-а-а!» — выдохнул Тревор и закрыл глаза. «Господи, он снова выключился», — растерянно шепнул Грантли. «Ничего удивительного, впрочем». «С ним можно поговорить?» — спросил Алин. «Его нельзя волновать, если только это жизненно важно. Это именно жизненно важно». «Носатый сыщик», — сказал Тревор. Алин обернулся и увидел, что мальчик внимательно разглядывает его. «Верно, мы уже встречались». «Да, только где это?» «В Дельфине, в верхнем фойе, где ярус». «Да», — не очень уверенно согласился Тревор. В его глазах мелькнуло сомнение. Он нахмурился и обеспокоенно повторил: «Где ярус?» «Там кое-что творилось, правда?» «Это точно», — самодовольно, но по-прежнему неуверенно сказал Тревор. «И во всем доме». «Рано?» «Да, рано». Мальчик ухмыльнулся. «Ты задал задачку Джобинсу?» «Точно». «А что ты сделал?» «Фью», — попытался присвистнуть Тревор. «Привидение изображал, ясно?» «А еще что?» Молчание. Грантли поднял голову. Где-то за шторами звякнул трамвай. «Потрясно было?» — спросил Алин. «Точно, возогнул блеск». «А как ты изображал привидение? Звуками?» Хирург беспокойно шевельнулся. Сестра тихонько кашлянула. «А чего?» — спросил Тревор. «Моя мать бренчит на старой гитаре». Тут он запнулся и озадаченно спросил: «Эй, я свалился, что ли?» «Об этом позже. Ты упал. Ты помнишь, куда пошел после того, как хлопнул служебной дверью?» «Нет», — нетерпеливо сказал мальчик, вздохнул и закрыл глаза. «Может, хватит, а?» С этими словами он снова заснул. «Боюсь, все», — сказал хирург. «Можно поговорить с вами?» — спросил Алин. «Да, конечно, сколько угодно. Останьтесь, сестра, с ним все в порядке». «Вы тоже оставайтесь, Грантли», — распорядился Алин. Хирург провел его в свой кабинет. Он явно сгорал от любопытства. «Послушайте», — сказал Алин, — «мне нужно знать ваше четкое, взвешенное, профессиональное мнение. Вы говорили, что мальчик вряд ли вспомнит то, что произошло непосредственно перед падением. А как насчет событий за несколько минут до полета через барьер?» «Быть может, они и всплывут. Время провала памяти — вещь непостоянная и непредсказуемая». «А вам не кажется, что он уже почти вспомнил?» «Трудно сказать. Похоже, у него просто не хватило на это сил». «А если он неожиданно увидит того, кто при нем напал на сторожа, сможет он узнать его и вспомнить, как все было?» «Не знаю. Я не специалист по амнезии и по черепно-мозговым травмам. Посоветуйтесь с более подходящим человеком». Хирург помолчал, потом нерешительно спросил: «Вы думаете, что шок при виде убийцы оживит память мальчиков?» «Шок при виде того, кто напал на Джобинса. А это произошло раньше и, быть может, лежит на самой границе провала памяти. Я не знаю». «Нельзя ли поместить мальчика в отдельную палату, скажем, завтра, и допустить к нему 3-4 посетителей, по очереди и с интервалом, по 5 минут на каждого?» «Нет, извините, но только не завтра». «Послушайте, это действительно повредит ему? Серьезно ухудшит состояние?» «Я не специалист». «А кто специалист?» Хирург взглянул на часы. «Он может быть в своем кабинете. Где это?» «Видите ли...» «О, Господи!» — воскликнул Алин. «Я тоже умею быть преисполненным собственной значимости. Ведите меня к нему». 10:50, — сказал Алин, сверившись с Биг Беном. «Надо бы перекусить». И они с Фоксом вернулись в машину. «Уговорили их, мистер Алин?» «Да, великий бог оказался очень мягким, снисходительным человеком. Боюсь, именно того сорта, который так не нравится граву. Должен признаться, я вполне его понимаю. В общем, мы отправились в палату, где юный Тревор успел не только проснуться, но и преисполниться самодовольством, а также потребовать хороший ужин. Заключение специалиста оказалось благоприятным. Мы можем приводить свою публику завтра, начиная с полудня, и не в часы для посещений. Обзвонить актеров и довести до их сведения, кто и когда должен прийти, нужно поручить Перегрину. Полиция на этой стадии вмешиваться не станет. Мы просто поприсутствуем, как бы случайно. Пусть Джей говорит чистую правду, мол, мальчик не может вспомнить, что случилось, и актеров просят прийти, чтобы дать шанс оживить его память. Одному из них эта идея придется не по вкусу. Но и отказаться непросто. Нервишки могут не выдержать, особенно если учесть специфический темперамент. Заранее ничего не предугадаешь. Если у кого-нибудь и не выдержать нервы, то уж точно не у мисс Дестини Мэйд. Как тебе понравилось представление в ее квартире, Фокс?» «Ну, начать с того, что леди сильно расстроил факт моего присутствия. По-моему, мистер Алин, ей нужна была не только полицейская защита, сколько вы сами. Это просто бросалось в глаза, как белье на веревке. Возьмите себя в руки, Фокс. Судя по ее словам, мы разминулись с мистером Найтом буквально на секунды. Всем своим поведением она давала понять, что он позвонил и обрушил на нее такую брань, что бедная мисс решила связаться с вами. А он ворвался как раз в тот момент, когда она говорила. А вот именно, между ними произошла бурная сцена, которая завершилась звонкой пощечиной, после чего герой-любовник, как вихрь, вылетел за дверь, а мы появились через несколько минут. Похоже, у нее и мысли не возникло позвонить мистеру Граву, чтобы он явился на ее защиту. Мисс Мэйд нужны были вы. Уверен, что в данный момент она активно исправляется. Надеюсь, что Гарри сумеет ее успокоить. «Самым доступным способом», — пробурчал Фокс. «Через полчаса нам предстоит непростой разговор с Кандукисом». «Еще бы», — фыркнул Фокс. «Чего стоят одни орхидеи и случайные встречи? Интересно, знает ли мистер Грав о мистере Кандукисе, а мистер Кандукис о мистере Граве, который, учти, является его дальним родственником? Весьма вероятно, что о них обоих знает Найт и действует соответственно». «А, одна шайка! Казалось бы, заявления об уходе должны сыпаться, как осенние листья. Но все перекрывает одна фраза. Спектакль должен продолжаться», — заметил Фокс. «Кстати, спектакль, идущий с аншлагом и очень престижный, не говоря уже о весьма завидных ролях. Однако, бьюсь об заклад, скандал уже так просто не урегулировать. Я не знаю, зачем нам встречаться с мистером Кандукисом, о чем с ним говорить, какое он вообще имеет отношение к этому делу. Он был в театре и знал комбинацию. С этим не поспоришь. Он странный человек, Фокс. Холоден, да, однако не бесчувствен. Никаких намеков на прошлое, кроме богатства и неопределенной национальности. Небывалая удача в любых начинаниях, почти всегда стопроцентная прибыль. Большую часть времени он, британский гражданин, проводит за границей. Раньше это было на Калиопе, пока она не раскололась пополам 6 лет тому назад. Что ты думаешь о сообщении Джея по поводу карточки с меню? Любопытно, если, конечно, он прав, но больше похоже на совпадение. Например, две подписи могли наложиться одна на другую. Можно проверить список пассажиров. Только вряд ли это случайное совпадение. Мирок Кандукиса довольно тесен. Катастрофа, конечно, вызвала расследование. Кандукиса тогда не трогали. Он поправлял здоровье в частной лечебнице. Диагноз – истощение и нервный шок. «Может быть, после этого он и стал со странностями», – предположил Фокс. «Все может быть. Отчет Джея о его поведении тем утром. Черт, ботинки! То есть...» — безмятежно спросил Фокс. «Дешевка, конечно, но все равно слушай». Фокс выслушал. «Хоть вы сами всегда говорите «не гадай», — сказал он. «Но честно, мистер Аллен, если вас вдруг озаряет, я всегда готов рискнуть. Впрочем, сейчас как раз не уверен, что выйдет что-нибудь путное». «Не знаю, не знаю». Они еще 5 минут обсуждали отчет Перегрина. А затем Аллен взглянул на часы и объявил, что им пора. На полдороге к Парк-Лейн он произнес: «Вы прошлись по всему имуществу в театре, не так ли? Никаких музыкальных инструментов не обнаружили? Ни одного». Уилл должен был петь романс с смуглой леди, аккомпанируя себе на лютне. В спектакле этого нет. «Может быть, Найт не умеет петь?» «Весьма вероятно». Машина свернула к Drury Place. «Я собираюсь вцепиться в заметки Перегрина Джеем, так как мистер Кандукис некогда цеплялся за свой плод», — сообщил Аллен. «Я до сих пор не знаю, как мы собираемся держаться», — пожаловался Фокс. «Пусть линию поведения задаст он сам. Пошли».